Глава 35. Повествующая о том, как Уюн вручил Дай Цзуну рекомендательное письмо и как Сун Цзян встретил Ли Цзюня в горах Цзеянлин. Взобравшись по лестнице на стену, почтенный Сун увидел внизу множество факелов и решил, что там собралось более 100 человек. Отряд возглавляли два вновь назначенных начальника. Это были братья Джао Нэн и Джао Дэ. «Почтенный Сун!» — кричали они. «Если ты человек разумный, выдай нам твоего сына Сун Цзяна, а мы уж сами справимся с ним. Если же не выдашь его, придется арестовать и тебя, старика». «Да когда же это Сун Цзян вернулся?» — удивился старик. «Не болтай глупостей!» — закричал Джао Нэн. «Люди видели, как он выпивал в кабачке старосты Джана, что на краю деревни, а потом пошел домой. У нас есть свидетель, который шел за ним до самого дома. Нечего тут отпираться!» «Отец, не стоит с ним спорить», — промолвил стоявший около лестницы Сун Цзян. «Я сам выйду к ним, ничего они со мной не сделают. В уездном управлении меня все знают, а кроме того вышел указ о помиловании, так что ко мне должны отнестись более милостиво. Зачем унижаться перед ними? Ведь семья Джао славится своей подлостью, а сейчас, когда эти двое стали начальниками, где уж им понять, что такое справедливость? Ничего хорошего от них и подавно не дождешься. Кроме того, у них нет никакого сочувствия ко мне, а потому не стоит их упрашивать». «Сынок мой, это я навлек на тебя беду», — заплакал старый Сун. «Ничего, ничего, отец, не расстраивайся», — отвечал Сун Цзян. «То, что меня отдадут под суд, может быть даже и к лучшему. Не то завтра я вынужден был бы прятаться среди разбойников, которые убивают людей, поджигают дома. Попади я к ним, мы с тобой никогда больше не встретились бы. Пусть даже меня ожидает ссылка, но все равно срок ее когда-нибудь закончится. Тогда я смогу вернуться домой и неустанно буду заботиться о тебе до конца твоих дней». «В таком случае, сын мой», — сказал старый Сун, «я постараюсь подкупить начальство, чтобы тебя сослали в хорошее место». Сун Цзян взобрался по лестнице на стену и закричал. «Эй вы! Перестаньте шуметь! По новому помилованию моя вина сейчас смягчается, и смерть мне не грозит. Прошу вас, господа начальники, заехать в нашу усадьбу. Мы побеседуем и выпьем по 3 чашки вина, а завтра вы передадите меня начальству». «Уж не хочешь ли ты подкупить нас?» — закричал Джао Нэн. «Ну, так ты это брось!» «А вы что думаете, я хочу навлечь беду на отца и брата?» — отвечал Сун Цзян. «Не церемоньтесь, заезжайте в усадьбу!» И спустившись с лестницы, он распахнул ворота, пригласил начальников въехать во двор, а затем провел их в помещение. Всю ночь напролет шел пир горой. Без счета резали кур, гусей, начальников потчевали лучшим вином. Отряду в 100 человек также поднесли вина, всех накормили и одарили подарками. Старый Сун достал 20 лян чистого серебра и преподнес двум начальникам в знак дружеского расположения к ним. На ночь гости остались в усадьбе, и на рассвете все вместе отправились в уездный город. Когда они приехали, начальник уезда Ши Вэньбин уже приступил к делам. Увидев, что начальники отряда Джао Нэн и Джао Дэ доставили Сун Цзяна прямо в управление, он остался очень доволен и приказал снять с преступника показания. Сун Цзян сразу же во всем признался. «Я сделал ошибку, когда позапрошлой осенью заключил договор с Янь Пуси о том, что беру ее в жены. Это была женщина дурного поведения, она постоянно напивалась допьяна и затевала ссоры и драки. Во время одной из ссор я случайно убил ее и, желая избежать наказания, скрылся. А вот теперь меня арестовали и привели на ваш суд. Я прошу рассмотреть это старое дело и вынести мне заслуженный приговор. Показания я даю добровольно и не думаю отпираться». Выслушав Сун Цзяна, начальник уезда приказал заключить его под стражу. Весть об аресте Сун Цзяна распространилась по всему городу, и не было человека, который бы не посочувствовал ему. К начальнику уезда потянулись ходатаи с просьбой оказать снисхождение Сун Цзяну. Все они вспоминали о его добрых делах. Да и сам начальник уезда был склонен к тому, чтобы чем-нибудь облегчить участь Сун Цзяна. Ввиду чистосердечного признания с заключенного сняли длинную кангу и наручники и ограничились лишь тем, что посадили его в тюрьму. Старый Сун старался подкупить начальство и не жалел на это ни денег, ни шелков. Старуха Янь умерла еще полгода назад, и истца по этому делу не осталось. К тому же Джан Сань, потерявший любовницу, ничего больше не предпринимал, чтобы отомстить за нее. Когда все бумаги по делу Сунцзяна были оформлены и истек установленный для разбирательства срок в 60 дней, дело было переслано для окончательного решения в Дичжоуское областное управление. Ознакомившись с бумагами, начальник области вынес решение о смягчении наказания. Сунцзян был приговорен к 20 ударам палками, клеймению и ссылке в лагерь в Дзянчжоу. Благодаря тому, что многие чиновники областного управления знали Сунцзяна, да к тому же еще получили деньги и шелка, никто из них не настаивал на тяжелом наказании. Тем более, что в деле не было заявления истца, и все были на стороне Сунцзяна. В управлении на Сунцзяна надели кангу и отправили к месту ссылки в сопровождении двух стражников Джан Тяня и Ли Ваня. Получив сопроводительную бумагу, стражники вывели Сунцзяна из областного управления. На дороге их уже ждали отец Сунцзяна и его брат Сунцин. Они захватили с собой вина, чтобы угостить стражников, и дали им немного денег. Сунцзяну они принесли узел с вещами, заставили сменить одежду, надеть конопляные туфли, после чего старый Сун отозвал сына в сторону и напутствовал его следующими словами. «Я знаю, что Дзянчжоу — неплохое место. Там много рыбы и риса. Я не жалел денег, чтобы тебя сослали именно туда. Ты уж как-нибудь перенеси эту ссылку. Тебя будет навещать твой брат, и с каждой оказии я буду присылать тебе деньги на жизнь. По дороге вы будете проходить мимо Ляншаньбо. Может случиться, что тамошние обитатели спустятся с гор для того, чтобы захватить тебя и завлечь свою шайку. Смотри, ни в коем случае не соглашайся идти к ним. Ведь этим ты дал бы повод поносить тебя и упрекать в измене властям и непочтительности к старику-отцу. Крепко запомни это. В дороге, сынок, будь осторожен. Может быть, небо когда-нибудь сжалится над нами. Ты вернешься домой, и мы снова будем жить все вместе». Сунцзян со слезами на глазах распростился с отцом. Сунцин проводил его на один переход. Расставаясь с братом, Сунцзян сказал: «Вы особенно не горюете, что меня сейчас ссылают. Отец уже стар. Жаль, что ему из-за меня пришлось поизрасходоваться на чиновников и суд, а я должен покидать родные места. Дорогой брат, ты как следует смотри за отцом, не оставляй его без присмотра и не вздумай ездить ко мне в Дзянчжоу. У меня много друзей среди вольницы, и кого бы я ни встретил, никто не откажет мне в помощи. Если понадобится на расходы, у меня есть. Может быть, небо сжалится надо мной, и я когда-нибудь вернусь». О том, как Сунцин, плача, распростился со своим старшим братом, вернулся домой и стал заботиться о своем отце, мы здесь рассказывать не будем. Поговорим лучше о том, как Сунцзян пустился в путь со своей стражей. Получив деньги, а также считая Сунцзяна хорошим человеком, Джан Тянь и Ли Вань очень внимательно и заботливо относились к нему всю дорогу. Проведя день в пути, они остановились ночевать на постоялом дворе. Стражники развели огонь и приготовили себе еду, а Сунцзян угостил их вином и мясом. Потом он сказал, обращаясь к ним: «Мне не хотелось бы обманывать вас. Дальше наш путь пройдет мимо Ляншаньбо. Там, в горном стане, есть несколько добрых молодцев, которые знают меня. Боюсь, как бы они ни спустились с горы, не попытались отбить меня. Этим они только наделают вам излишних хлопот. Давайте завтра встанем пораньше и глухими тропинками обойдем это место. Лучше сделать несколько лишних ли». «Хорошо, что вы нас предупредили, господин писарь», — сказали сопровождающие. «Мы не знали. Лучше, конечно, пойти в обход, чтобы не столкнуться с этими молодцами». И они тут же обсудили, как им быть. Поднявшись на рассвете, они приготовили завтрак, поели и вышли с постоялого двора. Дальше они двинулись по глухой тропинке. Однако, пройдя около 30 ли, они заметили, как из-за горы показался какой-то отряд. Сунцзян так и ахнул. Во главе шедших им навстречу людей был никто иной, как сам Лютан, рыжеволосый дьявол. Он привел с собой человек 50, намереваясь убить сопровождающих Сунцзяна стражников. Последние от страха упали на колени. Тогда Сунцзян закричал, обращаясь к Лютану: «Брат мой, кого это ты хочешь убить?» «Почтенный брат мой», — отвечал Лютан, Да если не убить этих мерзавцев, ничего хорошего от них не дождешься. Ладно, не марай своих рук. Дай мне меч, я сам убью их. При этих словах охранники так и взвыли. Лютан отдал меч Сунцзяну, и тот, взяв его, спросил. «А какой смысл в том, что ты убьешь этих стражников?» «Я получил приказ моих старших братьев», — отвечал тот. «Они послали людей разузнать, что с вами, и когда нам стало известно, что вас отдали под суд, мы хотели было отправиться в город Юньчен и разгромить там тюрьму. Но потом узнали, что вас, почтенный брат, там не подвергали пыткам. Затем нам сообщили, что вас отправили в ссылку в Цзянчжоу. Боясь разминуться с вами, мы разбились на несколько отрядов и во главе со старшими братьями отправились по разным направлениям в надежде встретить вас и пригласить к нам в горы». «А почему бы нам и не прикончить этих охранников?» — добавил Лютан. «То, что вы предлагаете, — сказал Сунцзян, — не сделает мне чести, а наоборот может сильно повредить. Ведь меня обвинят в измене и в непочтении к старшим. Если вы хотите принудить меня пойти с вами, то лучше уж мне умереть». И, приставив меч к горлу, он сделал вид, что хочет заколоть себя. Лютан торопливо схватил его за руку и вскричал. «Почтенный брат мой, погоди! Мы еще поговорим!» И отобрал у него меч. «Если вы, братья, — сказал Сунцзян, — действительно сочувствуете мне, так дайте мне возможность добраться до лагеря в Цзянчжоу. Подождем, пока кончится срок моей ссылки, тогда я приеду повидаться с вами». «Уважаемый брат мой, — сказал на это Лютан, — я не могу один решить этот вопрос. Недалеко отсюда находится наш военный наставник У Сюадзю и начальник крепости Хуаюн. Они тоже выехали встретить вас. Разрешите мне послать за ними, и тогда мы все вместе все обсудим». «Что бы вы ни предложили мне, — ответил Сунцзян, — я больше ничего не добавлю к тому, что сказал». Гонцы помчались вперед, и вскоре на конях показались Уюн и Хуаюн. За ними следовал десяток всадников. Они подскакали, спешились и почтительно поклонились Сунцзяну. Закончив церемонию приветствия, Хуаюн спросил. «А почему с почтенного брата не сняли канги?» «О чем вы говорите, просвещенный брат мой?» — промолвил Сунцзян. «Ведь канга надета на основании государственных законов. Можем ли мы по собственному произволу нарушить их?» «Я понял, о чем думает почтенный брат», — рассмеявшись, отвечал Уюн. «Ну, это легко устроить. Мы просто не будем задерживать вас, и все. Однако наш старший брат давно не видел вас и надеется по душам побеседовать с вами сегодня. Поэтому мы очень просим вас завернуть на часок в наш стан. После беседы мы проводим вас в дальнейший путь». «Только вы, господин учитель, могли понять мою мысль», — сказал Сунцзян и, помогая своим охранникам подняться с колен, продолжал. «Вот, надо их успокоить. Я скорее соглашусь сам умереть, чем позволю причинить им какой-нибудь вред». «Только благодаря вам, господин писарь, мы остались живы», — с благодарностью твердили стражники. После этого все свернули с большой дороги и направились к берегу, заросшему камышом, где их ждали лодки. Впереди была горная дорога, и разбойники перенесли своих вожаков на носилках. Добравшись до беседки Дуань-Зинтин, все остановились на отдых. В горы отправили гонцов, которые должны были созвать на совет всех старшин. Сунцзяна пригласили в парадный зал, где он познакомился с собравшимися. Приветствуя Сунцзяна, Чао Гай выразил благодарность за то, что он спас им жизнь в Юньчэнь. «С тех пор, как мы пришли сюда, — сказал он, — не было дня, когда бы мы не вспоминали с большой благодарностью о вашем благодеянии. Мы не знаем, как отблагодарить вас за то, что вы направили нас к героям, обосновавшимся на этих горах, где и для нас нашлось пристанище». «После того, как мы расстались с вами, — начал свой рассказ Сунцзян, обращаясь к Чао Гаю, — я убил одну распутную женщину и ушел в вольницу. Проскитавшись полтора года, я уже собирался уйти к вам в горы, как в одном сельском кабачке встретил Ши Юна, у которого было для меня письмо из дома. В этом письме сообщалось, что мой отец умер. Ну, я и вернулся домой. А там оказалось, что мой отец из боязни, как бы я не присоединился к вольным молодцам, сам написал это письмо. Я попал под суд, но приговор был не особенно суровым благодаря тому, что многие чиновники из управления хорошо относились ко мне. Меня приговорили к ссылке в Цзянчжоу. Это не такое уж плохое место. А в дороге я встретился с вашими людьми, и они сказали, что вы ждете меня. Я не посмел отказаться и явился сюда. «Рад, что повидал вас. Однако срок моей ссылки уже наступает, и я не могу здесь долго задерживаться. Разрешите с вами распрощаться». «Ну что же вы так спешите?» — сказал Чаогай. «Прошу вас, побудьте с нами немного». И они сели посредине зала. Сун Цзян приказал своим стражникам занять места позади его кресла и не отходить ни на шаг. Чаогай пригласил всех старшин чествовать Сун Цзяна. Они уселись в ряд по обе стороны от него. Те, которые были ниже по положению, разливали вино. Сначала они поднесли чашу Чаогаю, затем военным советникам У Сюэ Цзю и Гун Суньшену, а потом всем остальным, кончая Байшеном. Когда чаша с вином обошла несколько кругов, Сун Цзян поднялся и, выражая благодарность присутствующим, сказал: «Прием, который вы мне оказали, говорит о вашем добром отношении ко мне. Но я всего лишь человек, совершивший преступление, и потому не могу долго задерживаться здесь. Я должен распрощаться с вами». «Почему вы обижаете нас, дорогой брат мой?» — спросил Чаогай. «Я понимаю, вы великодушны и не хотите, чтобы вашей страже причинили какой-нибудь вред. Но мы можем одарить их деньгами и с миром отпустить домой. А там они скажут, что на них напали разбойники из стана Ляншаньбо и увели вас в горы. Никакого наказания им за это не будет». «Дорогой брат, не стоит говорить об этом», — заявил Сун Цзян. «То, что вы предлагаете, пойдет мне не на пользу, а во вред. Да к тому же у меня дома остался старый отец. Еще не было случая, чтобы я был непочтителен к родителям. Я и сейчас не могу нарушить волю отца и навлечь на него беду. Было время, когда я тешил себя мыслью, что мне удастся соединиться с вами. Но небу было угодно, чтобы я встретился в деревенском кабачке с Шиюном и вернулся домой. Отец изъявил мне свою волю, заставил отдаться в руки правосудия и ускорил решение моего дела. Он постоянно наставлял меня и перед отправкой в ссылку еще раз строго-настрого наказывал не поступать легкомысленно ради своего удовольствия, не накликать беду на наш дом и не причинять лишних хлопот отцу на старости лет. Как же я могу ослушаться его? Если я соглашусь на ваше предложение, то нарушу законы неба и пойду против воли отца. Я окажусь человеком, не только нарушившим верность императору, но и не почитающим родителей. И если я, по вашему настоянию, даже останусь здесь жить, какая от этого будет польза? Лучше уж мне принять смерть от вашей руки». Сказав это, Сун Цзян горько заплакал и низко поклонился. Тут Чаогай, Уюн и Гунь Суньшен бросились поднимать его, говоря: «Раз вы, почтенный брат наш, твердо решили идти в Цзянчжоу, то мы просим вас сделать милость и провести с нами хотя бы сегодняшний день, а завтра мы проводим вас в путь». Они несколько раз принимались уговаривать Сун Цзяна, пока, наконец, он не согласился остаться до утра. Весь день в стане пировали. Но Сун Цзян ни за что не соглашался снять с себя кангу и ни на шаг не отпускал сопровождавших его стражников. Так они провели в стане день и ночь, а на следующее утро Сун Цзян решительно заявил, что он отправляется в путь. «Дорогой друг наш», — сказал тогда Уюн, «у меня есть в Цзянчжоу приятель по имени Дай Цзун. Он служит там начальником тюрьмы. Я обучил его искусству проходить в день по 800 ли. Народ прозвал его Скороходом. Это человек совершенно бескорыстный и справедливый. Я написал ему письмо, которое и хочу вручить вам, уважаемый брат. Когда вы прибудете на место, то сможете познакомиться с этим человеком и передать ему мое письмо. Если что-нибудь с вами случится, он даст нам об этом знать». Затем Сун Цзяну устроили торжественные проводы и преподнесли ему блюдо серебра. 20 лян серебра подарили его охране. Провожать Сун Цзяна пошли все, помогая ему нести вещи. На склоне горы все стали прощаться, а Уюн и Хуа Юн отправились дальше. Они переправились с Сун Цзяном на берег и прошли с ним по тракту еще 20 ли. Расскажем теперь о том, как Сун Цзян с двумя охранниками отправился дальше по дороге в Цзянчжоу. Стражники видели, как много вольных молодцев и коней в разбойном стане, видели и то, с каким почтением относились к Сун Цзяну вожаки этих разбойников, подарившие им изрядное количество серебра, поэтому они старались во всем угождать Сун Цзяну. В пути прошло уже более полумесяца, когда они, наконец, дошли до того места, откуда был виден высокий горный хребет. «Ну вот и хорошо. Перевалим через горы Дзиянлин, а там река Сюньяньцзян. До Цзянчжоу поедем водой. Теперь недалеко», — «Время хотя и позднее», — сказал Сунцзян, «но мы должны успеть пройти перевал и поискать там ночлег». «Вы совершенно правы, господин писарь», — отвечали стражники. Идти пришлось долго, но когда они перевалили хребет, то сразу увидели кабачок, который прилепился на краю огромной отвесной скалы. Недалеко от ворот росло какое-то странное дерево. Вблизи то там, то тут были разбросаны крытые соломой хижины. В тени деревьев висела вывеска кабачка. Увидев кабачок, Сунцзян очень обрадовался и сказал своим сопровождающим. «А мы ведь, пожалуй, проголодались. Хорошо, что на этой горе есть кабачок. Может быть, выпьем по чашечке вина, а потом двинемся дальше?» Они вошли в кабачок. Стражники сняли узлы с пожитками, а посохи прислонили к стене. Сунцзян пригласил их занять почетные места за столом, а сам сел ниже. Они долго сидели в ожидании, но никто к ним не выходил. «Что же это хозяев не видно?» — крикнул Сунцзян. «Иду, иду!» — отозвался кто-то, и тут же из боковой комнатушки ввалился огромный детина с рыжей бородой и сверкающими, как у тигра, глазами. Голову его покрывала дырявая повязка, из безрукавки торчали длинные руки. Он был подпоясан холщовым полотенцем. Увидев посетителей, детина поклонился и спросил. «Сколько прикажете подать вина, уважаемые гости?» «Мы проголодались с дороги. Нельзя ли у вас здесь достать какого-нибудь мяса?» «У нас есть только вареная говядина и простое местное вино», — отвечал тот. «Ну вот и замечательно», — сказал Сунцзян. «Ты для начала дай нам 3 дзиня говядины и рог вина». «Вы уж извините меня, уважаемые гости», — проговорил детина. «У нас здесь в горах за еду и вино платят вперед». «Ну что ж, раз так, то и мы уплатим тебе вперед», — сказал Сунцзян, «и даже с большим удовольствием. Подожди, я сейчас достану деньги и отдам тебе». Он взял свой узел, развязал его и вынул немного мелочи. А рыжебородый, стоя сбоку, тайком наблюдал за ним. Увидев, что в тяжелом узле много добра, он про себя очень обрадовался. Получив от Сунцзяна деньги, детина ушел во внутреннее помещение, зачерпнул меру вина, нарезал блюдо мяса и принес посетителям. Он поставил перед ними 3 чашки, положил 3 пары палочек для еды и налил вина. Путники принялись за еду и завели разговор о том, что ходят слухи, будто сейчас на белом свете развелось много дурных людей, и есть даже такие, что подсыпают путникам в еду и вино дурман, и яд, и потом пускают мертвые тела на мясо и делают из него пирожки. «Однако не верится, чтобы это действительно было правда», — говорили они между собой. А кабачик, слушая их, рассмеялся и сказал. «Ну, уж если вы начали такой разговор, вам не стоит сейчас ни пить, ни есть. Ведь к еде и вину, которые я вам подал, подмешан дурман». «Вот видите», — рассмеялся Сунцзян, — «этот парень услыхал, что мы говорили о дурмане, и решил подшутить над нами». «Хорошо бы выпить подогретого вина», — сказали стражники. «А, вы хотите горяченького? Так я вам сейчас подогрею», — предложил кабачик и, взяв вино, вышел. Вскоре он принес теплое вино и налил 3 чашки. 3 путников были очень голодны. Как же им было не отведать вкусного мяса и горячего вина? Но после 1-й же чашки у стражников глаза полезли на лоб, и изо рта потекла слюна. Хватаясь друг за друга, они повалились навзничь. Сунцзян, вскочив с места, закричал. «Да что это с вами случилось? Неужели вы опьянели после чашки вина?» Он бросился поднимать их, но тут же почувствовал, что у него все поплыло перед глазами, и также рухнул на землю. Глаза его были открыты, и он отчетливо видел все, что происходило, хотя тело его одеревенело, и он не мог двинуть ни рукой, ни ногой. А хозяин кабачка тем временем приговаривал. «Черт возьми, давненько у меня не было удачи, зато сегодня небо послало мне 3 скотинки». С этими словами он поднял Сунцзяна, отнес его в помещение, где производилась разделка туш, и положил на прилавок, а затем принес туда и стражников. После этого он перетащил во внутренние комнаты узел Сунцзяна и другие вещи. Развязав узел, он увидел там столько золота и серебра, что невольно воскликнул. «Сколько лет уже держу я этот кабачок, а до сих пор еще не видывал такого ссыльного, чтобы у преступника было так много добра. Вот уж действительно, само небо послало мне такое богатство». Рассмотрев все, что было в узле, он снова завязал его и пошел за ворота позвать работника, чтобы тот разрубил тела пойманных жертв. Стоя у ворот, он смотрел по сторонам, но работника поблизости не было. Вдруг он заметил, что по склону горы взбираются три человека. Узнав их, хозяин кабачка поспешил им навстречу со словами. «Почтенный брат мой, куда это вы путь держите?» Один из прибывших, огромный детина, отвечал. «А мы специально пришли на эту гору, чтобы встретить здесь одного человека. Он должен был идти по этой дороге, и уже время ему быть здесь. Мы каждый день ждали его внизу под горой, а его все нет. Прямо ума не приложу, где он мог задержаться». «А кого же вы все-таки ждете?» — спросил кабачек. «Ждем одного замечательного человека». «А какого же это замечательного человека вы ждете?» — спросил тот. «Да вот господина Сунцзяна, писаря из уезда Юньчэн, области Цзэчжоу. Ты, конечно, слышал о нем?» «Уж не тот ли это благодатный дождь из Шаньдуна, господин Сун, о котором говорит вся вольница?» — спросил кабачик. «Он самый есть». «А почему же он должен проходить здесь?» — снова спросил кабачик. «Да я и сам толком не знаю», — отвечал пришедший. «На днях у меня был один знакомый из Цзэчжоу и рассказал мне, что писарь юнченского уездного управления Сунцзян за какое-то дело был осужден в областном суде в Цзэчжоу и приговорен к ссылке в Цзянчжоу. Вот я и подумал, что он обязательно должен пройти здесь, ведь другой дороги-то нет. Когда Сун жил еще в Юньчэне, я все собирался повидаться с ним. А уж раз он должен проходить здесь, то такого случая упустить нельзя. Вот уже 5 дней подряд я выхожу встречать его, но не видел за это время ни одного ссыльного. И вот сегодня решил с двумя братьями взобраться на гору, да заодно заглянуть к тебе выпить по чашке вина. Как идут твои дела?» «Да что же, обманывать вас, дорогой брат, мне не приходится. Вот уже несколько месяцев, как дела идут, неважно. Только сегодня, благодарение небу, попались 3 скотинки с кое-какими пожитками». «А какие они из себя, эти люди?» — поспешно спросил пришедший. «Один из них преступник, а 2 других стражники его сопровождают». «Этот преступник темнолицый? Низкого роста?» — испуганно спросил пришедший. «Да, не очень-то высокий, и лицо у него темное». «Что же, он уже лежит без памяти?» — быстро спросил тот. «Я только что перетащил его в кухню и жду вот, когда вернется работник, а его все нет. Я еще не начинал разделывать тушу». «Ну-ка, дай я на него посмотрю», — сказал пришедший. И все 4 вошли в комнату, где лежали одурманенные путники. Там, на прилавке, они увидели Сунцзяна и 2 охранников, которые были брошены как попало. Головы их свисали вниз. Пришедший посмотрел на Сунцзяна, но не узнал его. На лице преступника как будто было клеймо, но пришедший все же не был в этом уверен и не знал, что делать. Вдруг в голову ему пришла какая-то мысль, и он сказал: «Принесите-ка узлы стражников. Там ведь должна быть сопроводительная бумага, и мы можем все узнать». «Совершенно правильно», — ответил кабачик, и тотчас же принес узлы. В узлах был слиток серебра и немного мелочи, а также сверток с бумагами. Когда они прочитали бумаги, всем им стало страшно. «Само небо сегодня надоумило меня взобраться на гору», — сказал пришедший. «Ведь Сунцзян давно уже потерял сознание. Еще немного, и погиб бы мой почтенный брат». Он приказал кабачику быстро принести противоядие и в первую очередь спасти Сунцзяна. Но кабачик и сам уже заторопился. Он тут же принес снадобье, вместе с пришедшими снял с Сунцзяна конгу и, приподняв его, влил ему в рот противоядие. Потом они вчетвером вынесли его и усадили на почетное место гостя. Пришедший детина поддерживал Сунцзяна, пока тот постепенно не пришел в себя. Открыв глаза, он посмотрел на стоявших вокруг него людей, но никого не узнал. Тогда человек, поддерживавший Суна, поставил около него своих братьев, а сам почтительно приветствовал его низким поклоном. «Это вы?» — удивленно спросил Сунцзян. «Уж не во сне ли все это?» Тут он заметил кабачика, который тоже почтительно кланялся ему. «Да где же это я нахожусь?» — продолжал расспрашивать Сунцзян. «Могу ли я узнать, как вас зовут?» «Ли Цзюнь», — ответил прибывший мужчина. «Сам я из Луджоу. Сейчас служу перевозчиком на Янзы. Привык к воде и чувствую себя на реке как дома. Народ прозвал меня Ли Цзюнь, дракон будоражащий реки. А вот это хозяин кабачка. Он здешний человек, живет в Дзяньлине, занимается кое-какой торговлей. Народ дал ему прозвище Лили, каратель. А эти двое живут у реки Суньян-Дзян и занимаются контрабандой соли. Они привезли сюда свой товар и остановились у меня в доме. Эти парни плавают на лодках и могут скрываться в воде. Они братья. Одного зовут Тунвэй, дракон, вышедший из пещеры. Другого Тунмен, черепаха, поворачивающая реки вспять. Братья также отвесили Сунцзяну 4 поклона. «Что же это? Меня как будто поили дурманом?» — спросил Сунцзян. «А как вы узнали, кто я такой?» Ли Цзюнь отвечал. «Один мой знакомый ездил по своим торговым делам Цзичжоу и недавно возвратился обратно. Он рассказал мне, что вы, почтенный брат, судились за какое-то дело и приговорены к ссылке в лагерь Цзянчжоу. Я давно мечтал о том, чтобы съездить к вам на родину и засвидетельствовать свое глубокое уважение, но мне все не везло. Я так и не мог выполнить своего желания. И вот теперь, когда я узнал, что вы направляетесь в Цзянчжоу, то решил, что вы непременно пройдете по этой дороге, и уже 7 дней выхожу к горе встречать вас, но так и не дождался там. Однако само небо надоумило меня подняться сегодня на гору. Я уже не думал встретить вас, а только хотел выпить здесь со своими друзьями по чашке вина. Тут я разговорился с Лили, и разговор с ним меня сильно обеспокоил. Я поспешил на кухню, но узнать вас не мог. Тут мне пришла в голову мысль заглянуть в ваши бумаги, и только по ним мы установили, что это действительно вы. Разрешите спросить вас, уважаемый брат, за что вас сослали в Цзянчжоу? Ведь мы слыхали, что вы служите писарем в Юнченском уездном управлении. Тогда Сунцзян рассказал им подробно всю свою историю, как он убил Янь Поси, как через Шиюна получил письмо из дому и вернулся в дом отца, и как его там судили и сослали в Цзянчжоу. Его слушатели сочувственно вздыхали. А когда Сунцзян закончил свой рассказ, Ли Ли произнес: «Дорогой брат мой, почему бы вам не остаться здесь? Незачем идти в Цзянчжоу и терпеть там разные беды». На это Сунцзян ответил: «Я отказался остаться у моих друзей в Ляншаньбо, несмотря на все их уговоры, потому что я боялся навлечь беду на отца и мою родню. Как же могу я остаться здесь?» «Наш почтенный брат — человек очень справедливый», — заметил Ли Цзюнь. «И, конечно, не станет действовать необдуманно. Надо сейчас же привести в чувство сопровождающих его стражников». Тут Ли Ли сразу же позвал работников, стражников перенесли в комнату и дали им противоядие. Вскоре оба стражника очнулись и, оглядевшись вокруг, сказали: «Видно, мы сильно устали в дороге. И то разве можно было бы так быстро опьянеть?» Присутствующие невольно рассмеялись. В этот вечер Ли Ли устроил пирушку в честь своих гостей, и они веселились всю ночь. На следующий день он снова угощал их, вернул Сунцзяну его узел, а сопровождающим вещи, и на этом они расстались. Сунцзян, Ли Цзюнь, Тунвэй и Тунмен вместе с 2 стражниками спустились с горы и пошли прямо в дом Ли Цзюня, где и остановились отдохнуть. Ли Цзюнь устроил гостю торжественное угощение и старался выказать всяческое внимание. Он почтительно попросил Сунцзяна побрататься с ним и считать его своим младшим братом. Но на все просьбы Ли Цзюня пожить у него хоть несколько дней Сунцзян отвечал, что он должен сейчас идти. Тогда Ли Цзюнь принес немного серебра и отдал его сопровождающим Сунцзяна стражникам. Путники уложили свои вещи, и Сунцзян надел кангу. Распрощавшись с Ли Цзюнем, Тунвэем и Тунменом, они спустились с Дзяньлинских гор и отправились дальше по направлению к Цзянчжоу. Путники шли довольно долго, и было уже за полдень, когда они приблизились к какому-то селению, где было очень оживленно. Это оказался маленький городок. На одной из улиц они увидели толпу, которая, образовав круг, на что-то глазела. Сунцзян протискался вперед и увидел торговца лекарствами, который давал представление, чтобы привлечь покупателей. Сунцзян со своей стражей остановился посмотреть, как торговец действует пикой и палицей. Закончив упражнение, мастер фехтования отложил оружие. Сунцзян не удержался и громко выразил свое одобрение. Тут торговец взял блюдо и, обращаясь к зрителям, сказал: «Я пришел сюда издалека в надежде на то, что в вашем почтенном селении хоть что-нибудь заработаю. Никакими особенными талантами я не обладаю, но из уважения к милостивым зрителям постарался показать свое ничтожное искусство. Я слышал похвальные возгласы, а теперь прошу что-нибудь купить у меня. Кому нужен хороший пластырь, тот может приобрести его. Если же вам не нужны лекарства, прошу не пожалеть несколько медиков, чтобы мой труд не пропал даром». Торговец пошел с блюдом по кругу, но никто не бросил ему ни монетки. Тогда он еще раз сказал: «Почтенные зрители, прошу вас, проявите вашу щедрость». И снова обошел круг. Но толпа только смотрела на торговца, и никто даже не пошевелился, чтобы пожертвовать ему что-нибудь. Увидев, что мастер фехтования понапрасну прошелся два раза с тарелкой, Сун Цзян расстроился и, обратившись к своей страже, попросил достать 5 лян серебра. Затем он обернулся к торговцу лекарствами и сказал: «Уважаемый мастер, я всего лишь преступник, и потому у меня нет ничего такого, что было бы достойно вас. Ну вот, не побрезгуйте, возьмите 5 лян серебра в знак моего почтения к вам». Получив серебро, продавец лекарств, держа его в руке, обратился к присутствующим с такими словами: «Как же это так? В таком известном городе, как Дзянь-Джэнь, не нашлось ни одного достойного человека, который поддержал бы славу своего города. Хорошо еще, что здесь оказался этот милостивый господин, с виду чиновник. Он хоть и случайный прохожий, а все же пожертвовал 5 лян серебра. Вот уж поистине, был посмешищем общим наш Джен Юаньхэ. По веселым домам он беспечно сновал. От мошны не зависят привычки людей, красота не зависит от пышных одежд. Эти 5 лян серебра дороже иных 50. Я приношу вам, милостивый господин, свою глубокую благодарность и уважение. Разрешите узнать ваше почтенное имя, чтобы я мог прославить его по всей Поднебесной». «Ну что вы, учитель», — запротестовал Сун Цзян. «Стоит ли так много говорить о каком-то пустяке?» В этот момент сквозь толпу прорвался какой-то здоровяк, на ходу громко выкрикивая: «Э, ты, дубина! Ты кто такой? Что это за преступник, который осмеливается марать честь нашего города Дзянь-Джэня?» Размахивая кулаками, он наступал на Сун Цзяна с явным намерением завязать драку. Сюнь Яньцзян взбаламутили сотни свирепых драконов, и Стань Ляншаньбо увидал тигра в большое число. Кто был этот детина и почему он вздумал драться с Сун Цзяном, вы, читатель, узнаете из следующей главы.